Секция 11. Книги «Ледяной поход». Эта запись проекта LibriVox является общественным достоянием. Роман Гуль. «Ледяной поход» с Корниловым. Глава «По аулам». Мы едем мимо какого-то селения. Что это такое, станичник? Аул, что ли? Аул. Я смотрю на маленькие белые хатки, и меня поражает. Почему не видно ни одного, ни человека, ни животного? Замерли безжизненно дома, ветер ударяет маленькими ставнями, подымает солому на крышах. Крошечный аул — мертвый. Станичник, аул брошенный, что ли? Смотри, ни одного человека не видно. «Перебитый», — отвечает казак. «Большевики всех перебили». «Как так? Когда?» «Да и вот не больно давно. Напали на этот аул, всех вырезали. Тут народу мертвого, что навалено было, и бабы, и ребятишки, и старики». «Да за что же?» «За что? У них с черкесами тоже война». «Какие же это большевики? Из Екатеринодара или местные?» «Всякие были, больше с хуторов. Местные». «Мы проехали мертвый аул. В другом черкес рассказал, что из 300 с лишним жителей малого аула более 200 было убито большевиками. Оставшиеся в живых разбежались. Уже темнеет. Въезжаем на ночевку в аул на Шухай. Расположились в маленькой грязной сакле. Лежим на полу. Хозяин гостеприимен, угощает своими кушаньями, ставя их на низкий круглый стол. Наутро, сменив казака-возчика черкесом, выезжаем дальше на низкорослых худых черкесских лошадях. Едем по аулу. По холмам беспорядочно разбросаны сакли, крытые соломой. Шпилем к небу торчит старая почерневшая мечеть. На улицах худой скот. Бедная жизнь, бедная природа. И чего это большевики напали на черкесов? Народ бедный, миролюбивый, а теперь черкесы им ведь не простят. Да, черкесы поднялись теперь мстить. Из аула с нами сколько поехало, на своих конях, с оружием. Аул Гатлукай. Те же беспорядочно, без симметрии разбросанные бедные сакли, такая же речушка бурливая и злая. Низкорослые деревья и старенькая мечеть. Отдохнули немного и двинулись на ночевку в Шенжи. Шенжи больше других напоминает казачьи станицы. Дома просторнее, лучше, улицы прямые. Здесь разместился обоз раненых. Мы нашли просторную саклю. Кое-какая городская обстановка, в углу граммофон, хозяева принимают нас радушно. Пожилая черкешенка, плача, что-то рассказывает Тане и зовет ее посмотреть. «Что такое, Таня?» «Просили сына перевязать. Большевики штыками искололи». Таня торопливо роется в медицинской сумке, что-то взяла и отправилась в соседнюю комнату. Я пошел за ней. Молодой черкес при виде ее завозился, приподнялся с кровати. Мать заговорила с ним по-черкесски. Он встал, поднял рубаху для перевязки. Тело бледно-желтое, во многих местах черно-синие запекшиеся раны. Раны загноились. Таня осторожно промывает их, что-то шепча качает головой и накладывает перевязки. 14 ран. И ни одной нет, особенно большой. Кололи, видимо, не убивая, а для удовольствия. «За что же они вас так?» — невольно спрашиваю я. «Бюрджуй, говорят», — ответил черкес. Его мать быстро, ломанно начала рассказывать, как большевики убивали и грабили в ауле. На другой день в Шенжи свидание Корнилова с генералами Эрдели и Покровским. На площади около мечети гремит музыка, гудят войска. Корнилов говорит, обращаясь к черкесам. Черкесы стоят конной толпой с развивающимся зеленым знаменем, с белым полумесяцем и звездой. Внимательно слушают они небольшого человека с восточным лицом.